свидетели. Использование образов из судебной сферы в беседе Иисуса с иудеями не случайно. Беседа отражает тот конфликт, который с каждым новым эпизодом будет только нарастать и в конечном итоге приведет к тому, что иудеи добьются смерти Иисуса у римского прокуратора. Этот конфликт подобен судебному процессу. Но если на процессе у Понтия Пилата обвиняемым будет сам Иисус, то на том суде, который разворачивается в его беседах с иудеями, именно они представлены как виновная сторона. Эти беседы отражают то божественное правосудие, которое способно изменить вердикт человеческого суда на противоположный. Так в конечном итоге произойдет с Иисусом. Он будет осужден людьми, но оправдан Богом, тогда как его обвинители, уверенные в своей правоте, будут Богом осуждены. Судебный процесс помимо судьи и подсудимого предполагает также наличие свидетелей и обвинителя. В качестве свидетелей по делу Иисуса выступают Иоанн Креститель и Бог Отец. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне». Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». Термины «свидетельство», «свидетельствующий» и «свидетельствовать» в этом тексте употреблены в общей сложности 10 раз. Свидетельство – важнейшая богословская категория, применяемая евангелистом в частности к самому себе. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». Эта же категория была применима им к Иоанну Крестителю. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Теперь сам Иисус применяет эту категорию к Крестителю. Но Иоанн не единственный свидетель. Помимо свидетельства от человеков, есть еще свидетельство от Бога, и им в полной мере обладает Иисус. Что Иисус имеет в виду, говоря, «пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне»? Поскольку дальше Иисус говорит о том, что его собеседники ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, можно предположить, что речь идет о тех эпизодах, когда голос Бога Отца свидетельствовал о богосыновстве Иисуса. В синоптических Евангелиях таких эпизодов два – крещение Иисуса от Иоанна и преображение. В обоих случаях звучит голос Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Общий контекст слов Иисуса позволяет предположить, что он имеет в виду первый из этих эпизодов. Именно тогда на Иордане Иоанн засвидетельствовал об Иисусе как Мессии, а голос Бога Отца подтвердил это свидетельство. Наконец, есть еще третий свидетель — сам Иисус. Его свидетельство правомочно, потому что оно подкрепляется делами. Дела — те вещественные доказательства, которые он предъявляет в свою защиту. Параллельно развивается еще одна мысль — свидетельство Иисуса больше, чем свидетельство Иоанна Крестителя. Он был светильник, горящий и светящий, но при его свете можно было порадоваться только в течение малого времени. Иисус не светильник, зажженный на короткое время и потом гаснущий, но свет миру, вечно светящий и никогда не иссякающий. Миссия Иоанна заключалась в том, чтобы свидетельствовать об этом свете. Его собственное сияние было отраженным светом, он не был источником света. Иисус, напротив, имеет свет в самом себе, и тот, кто последует за ним, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Четвертым свидетелем, которого Иисус привлекает в свою защиту, являются ветхозаветные писания. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Писание стоит в центре всего конфликта между Иисусом и книжной элитой израильского народа. Именно вокруг интерпретации тех или иных мест Писания часто разворачивались споры между ним и его оппонентами. Знание и исследование Писаний – привилегия, которой, как считали книжники, обладают только они. И Иисусу они отказывали в праве на эту привилегию. Как он знает Писание, не учившись? Иисус же обвинял книжников в том, что они не видят в Писании ясных указаний на него как Мессию и Сына Божьего. Глагольная форма может быть понятна не только как повелительное наклонение «исследуйте», но и как индикатив. В этом случае фраза содержит не столько призыв исследовать Писание, сколько констатацию того факта, что собеседники Иисуса, читая Писание, не находят в них то, что является их сердцевиной, указание на Него как Мессию. Вы исследуете Писание, ибо думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Греческий термин «писание» в данном случае указывает на священное писание Ветхого Завета в целом, в частности, на те многочисленные мессианские места, которые рассыпаны по всему его корпусу. Многие из них цитируются евангелистами по ходу повествования. При этом наибольшую последовательность в применении ветхозаветных пророчеств к Иисусу проявляет Матфей. Многие эпизоды из жизни Иисуса он иллюстрирует цитатами из Ветхого Завета, которые вводятся при помощи формулы «Да сбудется, реченное Господом через пророка». «Да сбудутся писания пророков». Похожие формулы мы находим и в Евангелии от Иоанна «Да сбудется слово Исаии пророка», «Да сбудется реченное в Писании». Однако в Евангелии от Иоанна Писание играет несколько иную функцию, чем у синоптиков. Прямых цитат из Писания в нем меньше, чем в других Евангелиях. Однако по количеству аллюзий на Ветхий Завет Иоанн практически не уступает Матфею и опережает Марка и Луку. Четвертое Евангелие насыщено мыслями, образами и терминологией Ветхого Завета, отмечает один из исследователей. По словам другого автора, без ветхозаветного базиса Евангелие от Иоанна представляет собой неразрешимую загадку. Иисус воспринимал ветхозаветные пророчества как относящиеся к Нему, а свою жизнь как исполнение этих пророчеств. Об этом свидетельствует присутствие формулы «Да сбудется Писание» в прямой речи Иисуса, как она отражена в 4 Евангелии. В беседе с учениками на Тайной вечере эта формула звучит трижды. Об Иуде-предателе Иисус говорит «Я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мной хлеб поднял на меня пету свою». О своих оппонентах, книжниках и фарисеях «Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». И вновь об Иуде «Тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Слова об ином, который придет во имя свое, следует понимать в общем контексте предсказаний Иисуса о лжехристах и лжепророках. Эти предсказания сохранил для нас евангелист Матфей. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Упоминание о славе, которая от единого Бога, возможно, является скрытой аллюзией на Моисея, чье лицо сияло светом, когда он сошел с Синая, после того, как увидел славу Божию. Моисею, искавшему славы Божией, противопоставляются книжники и фарисеи, которые принимают славу друг от друга. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». Через Писание фарисеи и книжники надеются иметь жизнь вечную. Но источником жизни является Иисус. Отвергая Его, они отвергают Писание, а вместе с Ним и жизнь.